хорошими протезами и на лечении с хорошим. Я буду как новенький и рассказать людям, вернуться сюда и где это. Вот. Ха-ха-ха. Случилось. Ха. 23. Помидор. Вопросительный знак. Февраля. Нашел дохлую рыбу. И вонючую. Гнилую, тем не менее. Съел ее тевать, но я не позволю. Хотелось сблевать. Я выживу. Себе. Ты так прекрасный. Закат. Февраль. Не могу. Должен это сделать. Решиться, но как я смогу остановить? Но на артерии. Ведь кровь из набедрия, она огромна, как тут. На этом уровне должен это сделать. Туннель. Любым способом. Линию надреза на бедре. Я пометил лист еще достаточно. Эта часть я провел линию мясиста карандашом. И вот этим самым слюни перестали течь. Хорошо бы с... Ферш. Ты заслужил. Перерыв. Вышь. Скоро. Сегодня. Станешь и пойдешь в Стакдональдс. В моих соус, две отбивные, салат, соус, огурцы, соленый огурцы на бул, лук, с кунжуточки, нами, тными семена, ля, траля-ля, ля-ля-ля. Февр не на свое отражение. Посмотрел сегодня, обтянутый мне в воде. Интересно, кожей череп. Но сошел ли я с ума? Должно быть, в монстра. Вот я превратился ниже паха, ничего рода. Голова при мне осталась, которая так крепленная к туловищу на локтях. Тащится по песку краб. Настоящий урод. В отрубе. Крабти, не так ли они, кстати, называют? Не сами себя теперь. Эй, парень, я... Не дашь ли мне ц... Я несчастный краб. Ха-ха-ха-ха. Цент. Хах. Говори. А. Это то, что он ест. Что человек... Это что ж, если ест... Ну, я нисколько не так, то я... Бой изменился. Травматический шок, никакого травматический шок. Шока не существует, а травматического шока... Ха! /40. Фе сне своего отца. Вопросительный знак. Когда он напивался... Ни слова по-английски, а то не мог выговорить, ничем ему и нечего было. Впрочем, чертов мудак, было выговаривать. Я так был рад уйти. Папочка, ты черт, уйти из твоего дома? Я знал, что сделав мудак. И я ушел от тела это. Ушел на руках тебя, так ведь? Больше нечего отрезать. Но им уже бы я отрезал ушать. Вчера... Левая рука мужа, и пусть твоя левая моет правую, в том, что делает правая рука, не знает, а 2, 3, 4, правая, раз зайчик погуляй, 5 вышел за... Ха-ха-ха-ха-ха. Одна рука, какая разница, мягкая рука или другая, хорошая еда, мясо хорошее, боже, ты добр, спасибо тебе, Бог. К нам всегда вкус пальцев. У пальцев особенного. Ничего. Оставшиеся в живых. Рано или поздно. У каждого студента сессии обучения этот вопрос. Это медика возникает травматический шок. Какой сил пациент? шок может вынести, отвечают на это разные преподаватели.